сударь, вы забываетесь», — буквально прорычал он Нельсону. «За этим столом есть немало людей, которые участвовали в той битве, и прекрасно знают, как было дело, и сколь чудовищна ваша грязная ложь. Вы лжец и подлец, и я вызываю вас на дуэль, немедленно». Все были несказанно потрясены. Поднялся шум, кто-то бросился уговаривать господ офицеров помириться, в благородном порыве замять неприятное дело. Чичигов стоял на своем, особенно требуя немедленной сатисфакции, поскольку должен был через 2 дня уже отправиться на Мальту во главе небольшой эскадры, собранной из сохранившихся после пожара кораблей. В общем, помирить их не удалось, и все шло к дуэли завтра утром. Все были потрясены случившимся, не исключая Искалана, и лишь Федор Толстый, наблюдая все это, медленно приходил в себя. Его лицо постепенно порозовело, возвращая свое обычное полупрезрительное выражение. Подняв глаза на Антона Антоновича, он с легкой усмешкой развел руками и одними губами произнес: «Не успел. Мерчант, наемник». Глава 15. Тем временем ко мне наконец прибыл французский посол. Сие, без преувеличения, историческое событие. Дипломатические сношения с Францией уже лет 5 как были расторгнуты. Случилось 5 мая, в день, когда наша, сильно урезанная средиземноморская эскадра, отправилась в место постоянной дислокации, на Мальту. Эммануэль Жозеф Сиес, специальный посланник французской директории, направленный немедленно после того, как во Франции получили известие, что при российском дворе готовы принять их представителя. Человек, мягко говоря, непростой. До этого он был одним из 5 членов французской директории, а до этого председателем конвента, то есть на протяжении нескольких лет он был одним из соправителей республики, чрезвычайно опытным и влиятельным. И именно он должен был дать путь в большую политику удачливому революционному генералу по имени Наполеон Бонапарт, но не сложилось. Надо сказать, что появление Сиеса в Петербурге вызвало новый взрыв негодования среди высшего света. У нас вообще ни в каком виде категорически не хотели иметь дела с революционной Францией, даже после того, как якобинский террор уступил место буржуазной респектабельности директории. К тому же, омерзение вызвала и сама личность французского посланника. Мосье Сиес, бывший аббат, и в петербургских салонах его величали не иначе как Растрига. К тому же этот человек больше года возглавлял конвент, после всех этих многочисленных казней получивший в глазах всего света столь демоническую окраску. А мне, признаться, наплевать. Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Вглядываясь в сильно потертое жизнью, точь в точь как полученный в кабаке на сдачу с полтины 2 гривны, лицо своего визитера, вдруг понимаю, что могу охарактеризовать его одним словом. Решало. Определенно, этот тип кого угодно продаст, купит и снова продаст, но уже дороже. Ну что же, у меня есть чем поторговать. Мосье Сиес, или мне следует называть вас ситуаен? Нет, все же мосье. Какая жалость. Я нахожу невыразимое очарование в ваших революционных терминах. Они прекрасны, как сама надежда. Жерминаль, приреаль, фруктидер, термидер. Право, напрасно вы от этого отказываетесь. Самый главный предмет, от которого мы почти отказались, это гильотина. С любезной улыбкой отвечал бывший аббат. Революция утратила свой экстремизм и жестокость, и теперь Франция открыта для дружественных отношений со всеми нациями. С уверенностью могу сказать, что директора республики были счастливы узнать, что в России готовы принять их представителя. Со своей стороны хочу выразить вам глубочайшую признательность, что именно меня, ваше величество, избрали в качестве желаемого лица, представляющего Францию. Кого же еще, как не тебя, французский делатель королей, стоит видеть на переговорах? Именно ты рулишь республикой, и наверняка в твоей беспокойной и бесконечно циничной голове уже зреют мысли, кого из французских генералов выдвинуть на место первого консула, невольно подумалось мне. Ну что же, мосье Сиес, давайте перейдем к делу. Я хотел бы постепенно нормализовать отношения с Францией. Полагаю, что у наших стран не так много неразрешимых противоречий, зато есть несколько направлений, в которых мы могли бы успешно сотрудничать. Революционные ужасы в прошлом, тем лучше. Давайте обсудим дела. Сиес улыбнулся с выражением, что должно быть, когда от праматерь Ева видела у древнего змея. Скушай яблочко, оно и вкусно, и полезно. Скользкое же каналья. Ваше Величество, Франция, прежде всего, ожидает признания наших новых границ по Рейну. Ваше желание ожидаемо и понятно. Но, ради высшего существа, назовите причину, Почему мы должны признать эту границу? Разве доблесть революционных войск не является достаточным к тому основанием? Будь теперь в Париже Людовик XVI, Ваше Величество, я полагаю, не стали бы обременять себя поиском иной причины. В случае с Людовиком, полагаю, что, да, не обременял бы, но вы не представляете законного короля Франции. Вы приехали от революционного правительства, а это совсем другой расклад. Видите ли, для того чтобы принять вас здесь, мое правительство должно было признать, что революция во Франции была благотворна и справедлива. Иначе нам бы пришлось остаться на точке зрения, что господа члены директории всего лишь узурпаторы и заслуживают разве что гильотины. Однако, наблюдая за действиями вашего правительства, мы пришли к выводу, что идеалы чести, справедливости и добра ему отнюдь не чужды. И потому, мосье Сиес, сейчас вы здесь, и, должен вам прямо сказать, право завоевания с названными идеалами добра и справедливости отнюдь не коррелирует. Если уже завтра, например, английская армия войдет в Париж, что же нам, признавать его английским городом? Знаете, я новичок в международных отношениях, но все-таки полагаю, что все немножко сложнее. Бывший аббат тонко улыбнулся. Ваше Величество, несомненно, правы. Что же, у нас есть гораздо более весомые права, чем сила штыков французских патриотов. Граница по Рейну – это естественный барьер между французской и германской нациями. Но времена Римской империи именно по этой древней реке проходила грань между цивилизацией и варварством. Ну, знаете, тысячи лет назад вообще все было по-другому. Скажем, граница России и Польши проходила как раз примерно там, где сейчас пролегают границы России и Пруссии. Неудивительно ли, как с исторической точки зрения близки между собой восточная граница Франции и западная граница России? Директория готова признать границы России по Бугу, в обмен на признание Российской империи границы Франции по Рейну, быстро ответил Сиес, совершенно правильно поняв мою мысль. Прекрасно, однако же, я не закончил мысли. Видите ли, при всей исторической близости этих примеров, сегодняшнее положение этих территорий сильно разнится. К востоку от Буга поляков практически нет, не считая представителей чисто эксплуатирующего сословия, шляхты. А вот на западном берегу Рейна, увы, живут не французы, а голландцы, фламандцы и немцы. Уверяю вас, ваше величество, никто не мешает доброму немцу сделаться столь же добрым французом. Вы полагаете, это так легко? Смогли бы вы, мосье, стать, например, добрым русским? Аббат изобразил на лице искусственную радость. Неужели ваше величество предлагает мне должность в вашей великой империи? Я прошу лишь задуматься о том, что вы можете хоть тысячу раз называть западный берег Рейна своим, но, если местное население так не считает, то эти ваши новые департаменты никогда не станут действительной Францией. Ваше величество, мы не видим тут большой беды. До сих пор и бретонцы, и окситанцы не считают себя в полной мере французами, но время и усердное администрирование делают свое дело. Берег Рейна – это совсем не то же самое, что Британь. Там рядом находится Германия, чье культурное влияние на германоязычных французов никогда не позволит вам в полной мере осуществить их ассимиляцию. То, что немцы будут находиться под властью французов, навсегда поссорит вас с германской нацией. Устанавливая теперь границу по Рейну, вы обрекаете свою страну на непрерывные войны с восточным соседом. И не думайте, что Германия всегда будет находиться в своем нынешнем бессильном состоянии. Один единственный умный политик может все изменить в самое короткое время. Причем, как это ни смешно, вы сами делаете сейчас все, чтобы это произошло. Если вы приведете в Германии к власти революционные силы, первое, что они сделают, объединят всю страну. И вместо конгломерата замшелых курфюрстов вы получите на восточных границах мощнейшую империю. Судя по тону, каким ваше величество произнесло эти слова, вашему величеству известен выход из этого положения. С вопросительно-утвердительной интонацией в голосе произнес Сиес. Проверьте мне, господин посол, я целиком и полностью на вашей стороне, и я поддерживаю идею границы по Рейну. Но немцы, живущие вдоль берега, с ними придется что-то делать. Я предложил бы следующий вариант. Вы вывозите всех их в бывшую свою колонию, Луизиану, где создаете для них специальное новое государство. Полагаю, район Великих Озер был бы отличным местом для этого. Тем, кто не захочет ехать в Америку, можно предложить переселиться в Германию, продав свое место в корабле какому-нибудь другому немцу. Ваше правительство, со своей стороны, предпримет усилия по заселению Пиренейской территории французами. Через некоторое время там следует провести плебисцит, результатом которого станет действительное присоединение этих территорий к Франции. Аббат некоторое время молчал, переваривая мое предложение. «А что же Ваше Величество надеется приобрести в случае реализации этого предложения?» Наконец осторожно спросил он. «У меня тут нет прямой выгоды, однако косвенные приобретения довольно существенны. Прежде всего, я бы хотел, чтобы Франция в будущем была достаточно сильна для того, чтобы противостоять при необходимости всей объединенной Германии. Во-вторых, я желаю ввести в международное обыкновение решать территориальные проблемы не вооруженной силой, а путем переговоров и плебисцитов. И, наконец, в-третьих, я бы хотел создать на американском континенте сильный противовес североамериканским Соединенным Штатам. Сейчас эта страна вбирает в себя всех белых переселенцев из Европы, надо создать им конкуренцию, иначе уже вскоре на этом континенте вырастет такой монстр, что Европа окажется игрушкой перед его могуществом. Но Луизиана принадлежит сейчас королевству Испания, резонно заметил француз. Аббат, мы оба с вами очень хорошо знаем, что испанцы уже год следуют в вашем фарватере. Они уступят вам Луизиану обратно без особых возражений, как бывшим ее хозяевам. Луизиана – убыточная колония для испанского двора, а финансовое положение испанского двора давно уже не позволяет королю нести лишние расходы. Я предлагаю оказать совместное дипломатическое давление на Мадрид с тем, чтобы вернуть Франции Луизиану, а Россия заинтересована в Калифорнии. Сиес покачал головой. Но мы не можем принудить их отдать Луизиану, не говоря уже о Калифорнии. Испания – очень капризный союзник, и неудачные негоциации могут оттолкнуть их, вернув в объятия Британии. Масье Годе и так уже стонет и плачется, что английский флот совершенно прервал их сообщение с Америкой, и они теперь не могут получить мексиканское серебро, без которого король Карл IV оказывается жалким банкротом. Насчет сообщения с колониями, полагаю, я смогу помочь испанцам, а что касается Луизианы, давайте подумаем, чем можно компенсировать Испании ее стоимость. Насколько я знаю, сейчас это владение для испанской короны убыточно, и можно полагать, что они не будут очень уж держаться за это владение. Но давайте вернемся к основной теме. Итак, я предлагаю вам перелить пиренейских немцев в Америку, поселив их там отдельной колонией. Это обезоружит германских реваншистов, если они будут орать про ограбление Германии, лишение ее своих древних владений, всегда можно будет указать им, что германская нация, немцы в широком смысле, приобрели взамен. Но это еще не все. Вторым важным элементом превентивного обезоруживания Германии станет уничтожение Пруссии. Это агрессивная, неразборчивая в средствах держава, настоящая гиена Европы, а ее успехи порождают в немцах убеждение, что аморальными средствами и грубой силой они добьются большего, чем политическими средствами, дипломатией и медиацией великих держав. Поверьте, пруссаки, занимающие сейчас умеренно профранцузские позиции, очень скоро изменят свое поведение, как только запахнет для них выгодой. Можете быть уверены, англичане обязательно их подкупят денежными субсидиями, новыми землями в Европе или колониями. Англия – сложный противник, согласился Аббат. Непременно они станут подкупать любую нацию Европы, какую только смогут соблазнить своими деньгами, чтобы противопоставить ее Французской республике. Конечно, Англия обязательно будет противодействовать вам. Не надейтесь договориться с ними, в действительности вопрос стоит просто. Или вы, или они. И как вы предложили бы нам побеждать Британию? Учтиво спросил Аббат с таким видом, будто действительно намерен был последовать моему совету. Полагаю, что следует подорвать господство английского флота на международных коммуникациях. Это сложно, но возможно. Для этого надо создать широкую коалицию держав под флагом свободы морской торговли и уничтожения каперства. 15 лет назад появилась Организация Вооруженного Нейтралитета, это была очень правильная инициатива. Также, надо прерывать их торговые связи, в чем ваш морской флот имеет немалый опыт, полученный во время предыдущих войн. Но, конечно же, этого будет недостаточно. Британия так просто не сдастся. Поэтому мы заинтересованы в появлении сильного европейского игрока, способного перенести спор с Англией с моря на сушу. Вы имеете в виду, высадить армию возле Дувра? Именно так. Но и другое направление очень немаловажно. А теперь Ваше Величество, очевидно, говорит про Ирландию. Да, Поддержка свободы Ирландии представляется мне очень важным и нужным делом. Англия не должна чувствовать себя в безопасности. Появление еще одного враждебного ей государства в непосредственной близости от своих границ заставит англичан сократить активность по всему миру. Если Франция желает отстоять свои и голландские колонии, а также торговые интересы по всему миру, она должна воздействовать непосредственно на территорию Великобритании, и сделать это лучше всего через Ла-Манш, угрожая Лондону напрямую. Однако Англия сосредоточила существенные силы для обороны Ла-Манша, и овладение Ирландией позволило бы растащить их силы по побережью. Аббат сложил руки лодочкой, будто хотел помолиться, но глубины его светло-серых глаз не скрывали истины. Из всех известных человечеству богов он верует лишь в Меркурия. «Преимущество Франции, — продолжал я, — заключается в ее превосходной, победоносной армии, далеко превосходящей сухопутные силы Англии. Надо лишь сделать так, чтобы ваша страна получила возможность этим преимуществом воспользоваться. Ирландия представляется очень полезной в этом отношении, тем более что отпадение этого острова от британской короны позволило бы подать пример и другим порабощенным народам, валлийцам и шотландцам. Не могу не согласиться с вашим величеством, отвечал немного удивленный моим напором Сиис. Другой вопрос, это, конечно же, Гибралтар, с этим гадостным полуостровом, который сами англичане называют «шип в сердце Испании», надо кончать. Да, я знаю, что предыдущая осада в 1780 году кончилась досадной неудачей. Но, простите, уж если испанцы не могут сбросить англичан в море на своей собственной территории, то что они тогда вообще могут? Мы можем помочь им в организации правильной осады и штурма этого укрепленного пункта. После Измаила можно верить, что ваши доблестные солдаты способны на все, учтиво улыбнулся Аббат. После Измаила наша армия шагнула далеко вперед, и мы готовы помочь в военном деле испанцам неофициально, конечно. Кстати, не откажемся мы и от сотрудничества с голландцами, полагаю, с вами можно говорить на эту тему. Ведь теперь Франция по сути владеет этой страной, не так ли? Сиес уклончиво улыбнулся, давая понять, что не против обсудить и Голландию. Мне хотелось бы погасить наши долги перед голландскими банкирами. Не люблю быть должным. Мы могли бы поставить в счет долга прекрасные боевые и торговые корабли, укомплектованные артиллерией, и разнообразное вооружение. Полагаю, их адмиралы найдут всему этому достойное применение, тем более, что английский флот теперь демонстрирует позорную слабость. Что, простите, что именно ваше величество имеет в виду? Насторожился Аббат. Вы разве не знаете, в Англии начались мятежи среди моряков, невиданные со времен основания английского флота. Не так давно случилось восстание в Спитхиде, а теперь, говорят, дело дошло и до стоянки в Норе. Да-да, это совершенно верные сведения. Но, вижу, вы торопитесь, не смею вас более задерживать. Рад встрече. Ну, что же, республика будет рада союзу с вашей великой империей. Проговорил Сиес, ошеломленный вихрем обрушившихся на него возможностей и новостей. Увы, думаю, что формального союза не будет, но я помогу вам намного существеннее, чем, если бы речь шла об открытом выступлении. Но помните, как говорил старина Росин, чтоб вашим замыслам сопутствовал успех, намерения свои должны вы скрыть от всех. Тонкая улыбка коснулась губ Сиеса. Он не переставал улыбаться, когда раскланивался. Я же остался, раздумывая о только что произошедших переговорах. Английский флот, да, это серьезная штука. 200 линейных кораблей, раскиданных по всему земному шару. Сотни фрегатов и судов меньшего ранга, шлюпов, бригов, шебек. А главное, боевой дух и выучка. Тактика англичан проста. Сблизиться с вражескими кораблями, и с пистолетной дистанции открыть бешеный огонь изо всех стволов. Благодаря кое-каким техническим новинкам и прекрасной выучке канониров они делают 3 выстрела за время, пока испанцы или французы едва могут выстрелить дважды. Притом крупнокалиберные коронады королевского флота причиняют много больший ущерб, чем пушки их оппонентов. В общем, легко сказать подорвать господство английского флота, а вот сделать это практически невозможно. Но, как говорится, слона едят частями, и у меня были некоторые идеи, с чего тут начать, и сегодняшний разговор был первым шагом на этом пути. Меркурий, бог торговли, глава 16. В конце мая в Петербург прибыл наконец бедолага Радищев. Узнав от губернатора Палёна, что Радищев пересек петербургскую заставу, я немедленно приказал ему явиться ко мне. Поскольку время мое было занято чрезвычайно плотно, пришлось пригласить его на завтрак, поскольку приглашение к столу императору было из тех, от которого нельзя отказаться, даже если тот завтракает в 6 утра. Александр Николаевич дисциплинированно появился в нужное время в моей скромной столовой в Зимнем дворце. Увидев его на пороге, я поспешил навстречу и от души его обнял. «Как я рад видеть вас живым и невредимым! Присаживайтесь, позавтракайте со мною. Я нынче один. Супруга отдыхает в царском селе». Доктор Викард показал в ее положении покой и свежий воздух. «А я не могу покинуть Петербурга, дела не отпускают». «Ну, рассказывайте, рассказывайте. Как вам Сибирь? Хорошо ли доехали?» Александр Николаевич скромно опустился на стул, услужливо отодвинутый лакеем. «Доехал, можно сказать, хорошо, если не считать того, что дорогою я вновь овдовел. Неужели? Вы ведь были вдовец еще 7 лет назад?» «Да, именно так. Ко мне в ссылку приехала свояченица, привезла с собою детей, и мы сошлись. Потом пытались вступить в брак, и, должен сказать, ваши вели. Для вас я Александр Павлович. Не надо всех этих титулов. Я запрещаю». «Хорошо, Александр Павлович, как скажете. Так вот, сделать из Елизаветы Васильевны честную женщину оказалось непростой задачей. Решительно никто из священников не решался нас обвенчать. Отчего же? Родство, говорят, хоть и не кровное, но перед Богом мы, родственники. Пришлось мзду давать, хоть я, право, и не люблю такого, но не жить же нам во грехе». Тут я задумался. «Черт, кажется, меня ждут проблемы. Нет, я не собираюсь жениться на законной родственнице, как минимум, потому, что счастливо женат и ожидаю прибавления семейства. Но вот сопряжение интересов церкви и государства, кажется, будет совсем не беспроблемным. А когда мы возвращались, Елизавета Васильевна простудилась и в Тобольске скончалась. Мне страшно ее жаль, хоть я и не любил ее так, как сестру, но отдаю ей должное. Прекрасная была женщина. Положите себе ветчины». Решил я отвлечь его от грустных воспоминаний. «Этот бекон порезан так тонко, как это делают только в Лондоне. Попробуйте вот эту штучку, называется яйцо пашот. Хм, действительно интересно», — похвалил Александр Николаевич. «Вы удивитесь, если узнаете, как много в мире способов приготовить яйцо. Икры не предлагаю, должно быть, в Сибири вам она надоела. Мм, отличный у вас кофе. Я добавляю в него особый ликер из Ирландии. Непременно пришлю вам бутылку. Буду премного благодарен. Однако, Александр Павлович, я на вас в претензии. Я испытал сильнейшие потрясения, когда по дороге встреченные на почтовых станциях попутчики, узнав мое имя, засыпали меня вопросами о моей книге, на которые я не знал, что и отвечать, потому как понял, что не знаю ее содержания. Что там творилось, страшно подумать. При мне между незнакомыми господами разгорались яростные споры, правда ли все те истории о развратных и жестоких помещиках, которые рассказаны в книге, а я-то и знать про них не знаю. По этому случаю я много раз оказывался в столь щекотливом положении, что между Москвой и Петербургом начал уже путешествовать инкогнито. «Ну, главное, вас не побили и не вызвали на дуэль, а с книгой, да, нехорошо получилось. Но, поймите, так было нужно. Мне очень жаль, что вы попали в ссылку. Я-то планировал, что ваша книга, после моей обработки, будет пущена в дело в нужное время, когда я буду готов уничтожить рабство. Когда вы пустили ее в продажу, дело вышло из-под контроля, и даже я не мог тут помочь. Простите, Александр Павлович, это я виноват. Надо было вас послушать. Дело прошлое. Вы все равно молодец, заварили кашу, которую я сумел таки приготовить. Кстати, вообразите, какое совпадение. Сегодня Александр Романович докладывает первые результаты следствий, кои вызвала отмена крепостной зависимости. Пойдете послушать, я вас приглашаю». И мы вместе явились на заседание совета. Настало время выяснить первые результаты манифеста об отмене крепостного права, докладывал Воронцов, и по его мрачному виду стало понятно, что сведения совершенно неутешительны. Даже появление Александра Николаевича его не развлекло. Сухо кивнув своему бывшему подчиненному, Александр Романович, откашлившись, начал доклад. «Ваше Величество, со всех концов страны доходит до нас сведения о результатах оглашения вашего всемилостивейшего манифеста от 5 апреля. Надо сказать, все новости просто прескверные. Что такое? Внутренне холодея?» – спросил я. «Прежде всего, возникли многочисленные беспорядки в Тульской, Орловской, Санкт-Петербургской, Ярославской, Владимирской губерниях возникли многочисленные случаи неповиновения, и даже открытый бунт. Крепостные недовольны, что их оставили без земли, требуют передать им землю, составлявшую их наделы. Черт, я в манифесте указал, что переход на аренду должен состояться только со следующей весны, чтобы не дезорганизовать посевной сезон этого года. И в некоторых деревнях мужики не захотели ждать. Также, Ваше Величество, многие помещики черноземной полосы, воспользовавшись манифестом, стали вовсе сгонять крестьян с земли, дабы учредить среди них издольщину. В Курской губернии произошел настоящий бой с использованием артиллерии. Генерал-аншеф Репнин одолел огромную толпу бунтовщиков, отказавшихся подчиняться своим господам. Такие случаи еще будут, с этим ничего не поделаешь. Но это все равно лучше, чем Пугачевщина. Конечно, крестьяне хотят землю, и, по справедливости, надо было дать ее им. Надобно направить распоряжение губернаторам поручить помещикам уладить отношения с бывшими крепостными на основе аренды, не допуская повышения их повинностей. Нельзя допустить, чтобы введение арендных платежей стало поводом к увеличению крестьянских тягот. Воронцов поклонился, затем продолжал, одним глазом заглядывая в свой доклад. Это не все. Очень большие волнения возникли на казенных и частных заводах. Нерчинский и Воскресенско-Колыванский завод практически остановлены, Гороблагодатские заводы почти полностью не работают. Приписные крестьяне отказываются работать дальше, поскольку их повинности теперь якобы не существует. Вот это да, это какая-то ошибка. Освобождены пока что только честновладельческие крестьяне, про государственных в манифесте ни слова. Вы правы, Ваше Величество. Однако же неграмотные работники поняли смысл манифеста совершенно превратно и устроили бунт. Когда они увидели, что честновладельческие крестьяне теперь получают жалование и могут уходить теперь с приисков и рудников, они захотели того же самого. Черт, промышленность останавливать нельзя. Надо навести там порядок, но без жестокости. Михаил Михайлович, отпишите генерал-губернатору, кто там у нас. Пестель, что надобно разъяснить работным людям о том, что положение их манифестом никак не затронуто. Однако же, с этими крестьянами тоже придется что-то решать. Спиранский немедленно занес мое распоряжение в блокнот. Ну а самое главное, Ваше Величество, теперь непонятно, как же нам собирать подушную подать. Ранее за крепостных платили помещики, а теперь что будем делать? А с казенных крестьян как сейчас собираются подать и оброчные деньги? Спросил я. У них подушную платит мир, сиречь община. Притом все казенные крестьяне охвачены круговою порукою. То есть за крепостных крестьян отвечает их помещик, а за казенных – сами же крестьяне. Как интересно. И что, есть затруднения во введении того же порядка у крепостных? В общем, никаких затруднений быть не может. У них есть такие же миры, как и у казенных. Замечательно. Так давайте же. Но тут я задумался, а зачем наваливать дополнительные обязанности на крестьянскую общину? В будущем она станет тормозом развития. Давайте же сделаем так. Мы сделаем волостные правления и поручим сбор подати волостным старшинам. Пусть как хотят, так и собирают. А что за волостные правления? Удивился Александр Романович. У нас нет таких установлений. Будут. Волостных старшин пусть избирают крестьяне и прочие жители волости. Голосовать будут все, кто платит подушную подать или иные налоги, в сумме, большей, чем размер подушной подати. Но, Александр Павлович, вы таким образом уничтожаете влияние дворянства, ведь они налогов не платят. Никто не мешает им внести добровольный взнос в 1 рубль в казну, и сразу же можно будет голосовать, отвечал я. Надо признать, продолжил Воронцов, ваш манифест уже вызвал изрядное недоумение во многих дворянских собраниях. В прошлое царствование российское дворянство постоянно получало от верховной власти разнообразные льготы и привилегии, а также иные знаки внимания. Дворянство же отвечало беззаветной верностью. Новые порядки составляют очень значительный контраст со временами Великой Екатерины. Да, времена меняются. Я намерен жаловать не только дворян, но и всех своих подданных. Это значит, что в сферах, где права дворянства нарушают интересы иных сословий, придется проводить некоторые изменения, не всегда в пользу благородного сословия. Здесь для нас главное – не утратить нить руководства. Если дворянам что-то не нравится, пусть пишут ходатайства, жалобы, челобитные и все такое, главное, чтобы не составляли при этом тайные общества. А для этого надобно полностью ликвидировать цензуру и открыть свободу печати, пусть жалуются друг другу в газетах, а не на тайных сходках. Начнутся волнения, возможно, но это лучше, чем заговоры. Кстати, что там с вашим конституционным проектом? Он, в целом, готов. Давайте его, я посмотрю за обедом, и мы его сразу же обсудим. Конституция очень занимала ум Воронцова, настолько, что он даже вызвал из Англии своего брата Семена, дабы вместе проталкивать нужные позиции. При этом авторитет Воронцовых в дворянской среде вырос неимоверно. Каждый день Александр Романович принимал в своем доме дворянских делегатов то от одной, то от другой губернии. Я, в целом, не против был рассмотреть все эти конституционные дела, но, надо признать, пока я читал проект Воронцова, все отчетливее выяснялось, что наши с Александром Романовичем взгляды на будущий основной закон расходятся радикально. После обеда Семен Романович прибыл во дворец, и мы в непринужденной обстановке сели поговорить. На этот раз неутешительные новости оказались у меня. Александр Романович, по поводу вашего конституционного проекта, ознакомившись с ним, хочу выразить большие сомнения в его правильности и справедливости. Вот как, что же вас в нем обеспокоило, ваше величество? Ну, вот смотрите, я открыл наугад первую попавшуюся страницу. Здесь вы пишете: дворяне имеют право собственности на принадлежащие им земельные угодья. Дальше. Дворяне имеют на праве собственности недра, расположенные под их имениями, как родовыми, так и благоприобретенными. Дать дворянству полную свободу жительствовать во всех частях государства, где пожелают. Подтверждаем и возобновляем все права и преимущества, данные дворянству прежними российскими государями, а наипаче указом императора Петра III именуемым, о вольностях дворянства, и грамоту дворянскую императрицы Екатерины II. И что же здесь не так, ваше величество? Осторожно вопросил Александр Романович. Да все не так, воскликнул я, с хлопаньем закрывая папку. Вот кругом, куда в ваш текст не ткни, всюду. Дворяне, дворяне, дворяне, дворяне, будто бы у нас иных сословий-то среди населения и вовсе нет, или они столь незначительны, что и упоминать о них не стоит. А промежду тем даже крестьянство наше и в армии служит, и налоги платит, и прочие повинности несет. А им, по вашей же конституции, всех прав выходит, шиш, да маленько. Нет, Александр Романович, конституцию надобно делать всесословную. Не дворяне имеют, а все имеют, не дворяне вправе, а все вправе, и так далее, и так далее. Братья переглянулись. Ваше Величество, граф начал защищать свое творение, в нашей державе дворянство суть первейший класс, и это сложилось с незапамятных времен. Вполне естественно, что они получают понятные преимущества в такой деликатной сфере, как политика. Семен Романович, обратился я, а Воронцову-младшему, вот вы многие уже годы служите послом нашим в Лондоне, а там есть привилегии у дворянства, Англия есть особое государство, там многое устроено не как на континенте, любезно улыбнулся нам Семен Романович. Однако, чтобы участвовать в политической жизни, там следует быть джентльменом. А кто такой джентльмен? Корона выдает патенты на джентльменство, или любой может стать им, получив образование, манеры и некоторую собственность. Ваше Величество, Англия во многих отношениях не похожа на Россию, обеспокоенно произнес Воронцов-старший, чувствуя, что разговор идет как-то не так, как следовало бы. Да, это очевидно любому. Но, вы же хотите, чтобы у нас все получилось, как в очень непохожей на нас Англии, а те то, что было недавно в столь близкой к нам и похожей на нас Польше. Братья озадаченно замолчали. Я, собственно, что хочу вам сказать. Конституция – штука сложная. Хорошо, если выйдет, как в Англии. А ну как все получится, как в Польше? Мы все прекрасно понимаем, что именно сеймы и шляхетские привилегии погубили это государство. Потому надо брать за основу английские или американские образцы, где дворянства в нашем понимании нет вообще, чем негодные польские. Другими словами, конституция должна быть всесословной. Ваше Величество, возмущенно воскликнул Александр Романович, не желаете ли вы совершенно уничтожить дворянские привилегии? Конечно же, нет. Сейчас это было бы не своевременно, но когда-нибудь в будущем, может быть, лет через 100, несомненно, произойдет правовое уравнивание всех сословий. И, чтобы облегчить эту задачу для будущих поколений, я не желаю закреплять дворянские привилегии в Конституции. Пусть они будут, эти привилегии, но лишь на основе жалованных грамот, манифестов, указов или простых законов. А вот в Верховный, основной закон мы этого тащить не будем. Ну а в будущем привилегии дворянства попросту распространяемы будут на все классы населения, не исключая и крестьян. Так что, Александр Романович, переписывайте, в том духе, как я вам сейчас обозначил, Ваше Величество. Вновь вкратчиво начал Семен Романович, а может быть, возложить обсуждение всех этих вопросов Сенату, ведь господа сенаторы, привыкшие к разрешению сложнейших государственных вопросов, сами наилучшим образом во всем разберутся. Ах, Семен Романович, вот в чем бы я ни надеялся на Сенат, так это в устройстве нашего основного закона. Вы, верно, так долго жили в Англии, что не знаете, что учреждение это ныне почти что несостоятельно. В нем насчитывается более 30 тысяч нерешенных дел. Иные из них тянутся со времен Елизаветы Петровны. Надо сначала наладить порядок, изменить систему комплектования Сената, наладить работу, а уж потом наделят его некой властью. А для наших практических целей это означает, что Сенат не сможет создать Конституции, эта Конституция должна создать Сенат. В общем, мы самым серьезным образом решили переменить структуру государственной власти. Правительствующий Сенат, как назвал его когда-то Петр, давно уже не оправдывал своего названия. Фактически он выполнял роль высшей судебной инстанции, дополнительно нагруженной еще уймой всяких функций. Так, глава Сената, генерал-прокурор, соединил в своих руках обязанности министров юстиции, внутренних дел и финансов. При этом Петровских берг, мануфактур и коммерц-коллегии уже не существовало вовсе, ибо были упразднены, а задачи их переданы казенной палате. Пришлось спешно взяться за реформы. Были возрождены Петровские коллегии и добавлены новые. Внутренних дел, государственных имуществ, юстиц-коллегия. Казенная палата была преобразована в казначейство, контрольная палата была сохранена и реорганизована, ей приданы были функции следственных органов в сфере финансов. Далее, из Сената выделили Верховный суд, наполнив его людьми с юридическим образованием. Таковых страшно не хватало, поэтому пришлось давать высокие посты недавним выпускникам университетов, продвигая их на 5-6 ступеней табели разом. Впрочем, это дало неожиданный эффект. Если ранее университетский диплом не имел в глазах молодых дворян никакой особенной ценности и аудитории были полупусты, то, после быстрой карьеры выпускников, в университетах, наконец-то, образовались очереди. Теперь Сенат состоял из 324 человека и формировался следующим образом. На 1/3 он наполнялся моими рескриптами, на 1/3 – отставными чиновниками высокого ранга, и 1/3 – по выборам от губерний, по 2 человека от каждой губернии и города губернского уровня, Москвы и Петербурга. Главной задачей Сената стала законодательная и контрольная. Всю структуру разделили на 5 департаментов. Первый департамент Сената – законодательный, второй – административного контроля. Третий департамент Сената выполнял роль прокуратуры, четвертый – военной прокуратуры, пятый – ревизионный. Общее собрание сенаторов составляло высшую палату российского парламента, низшую палату которого, Земский собор, еще нужно было создать. Вопрос с нижней палатой обсуждался долго и яростно. Воронцов скрежетал зубами и едва не падал в обморок, слыша то, что я желал установить. Волостные старосты на губернском собрании выбирают 3 представителей на Земский собор. От казачьих войск выбирали от 2 до 5 представителей, в зависимости от численности, от отдаленных краев, управлявшихся наместничествами, избирали от 3 до 6 делегатов. Собор созывается в Таврическом дворце раз в год на сессию. Здесь они должны были принимать законы, разработанные в недрах Сената, или отказывать в их принятии. Александр Павлович, ужасался Воронцов, но ведь при этом порядке у нас весь этот земский собор будет состоять из одних крестьян. Ну что же поделаешь, у нас вся страна почти состоит из крестьян. Но какие из них законодатели? Им в земле ковыряться пристало, а не законы писать. Ну так у нас законодательством заниматься будет Сенат, а собор лишь принимает или не принимает эти законы. Да как же они будут чего-то принимать? Им ведь не объяснить суть закона, они не способны даже понять этакие материи. Ничего, постепенно разберутся. Александр Павлович, Воронцов уже чуть не плакал, осознавая, чего именно я хочу сотворить с его конституционным проектом, соблаговолить и хотя бы допустить в сие собрание представителей сословий. Нехорошо, если в нем не будет ни дворян, ни купцов. Поначалу я не согласился, но затем такие просьбы умножились. То же самое заявили мне Державин, Карамзин, Крылов, мой секретарь Спиранский и даже мой собственный тесть Александр Васильевич Суворов. Воля ваша, Александр Павлович, но тут вы что-то не то придумали. У нас в армии так, офицеры командуют, солдаты подчиняются. По-иному и быть не может. А вы что хотите? Чтобы нам предписывали законы те, кто разумеет лишь в законах природы. По мне, всяк зная свой шесток, не стоит давать необразованным поселянам слишком много власти, они не весть что о себе возомнит. Подумав, я с грустью понял, что он прав. Если с этим собором хоть что-то пойдет не так, сама идея будет серьезно дискредитирована, да так, что вред от этого ничем не возместить. В конце концов я обратился к Воронцову. Ладно, давайте добавим по представителю от дворянских собраний и от купечества. Итого 5 депутатов от губернии. Но и это Воронцова не удовлетворило. Ваше Величество, неужели же представители благородного дворянства будут заседать в одном собрании со смердами, их бывшими рабами? Тут уж возмутился я. Знаете, уж если они берут у этих смердов оброчные деньги, то, верно, смогут смирить гордыню и присутствовать с ними в одном зале. В крайнем случае, никто никого не держит. Они всегда могут встать и уйти. Александр Павлович, не сдавался мой первый министр, может, все-таки не надо нам никакого собора? Правительствующий сенат сможет сделать все наилучшим образом. Пока господа сенаторы показывают образец бестолковости и безделья. Однако дело даже не в этом. Обратите внимание, в английском парламенте, столь близком вашему сердцу, две палаты, лордов и общин. Вот и у нас тоже будет палата общин в виде земского собора, а иначе это не сработает. Ведь и по сейчас английская палата лордов в основном лишь служит декорацией, а вся политика происходит в палате общин. В итоге, после долгих обсуждений, решили, что первое собрание земского собора произойдет в 1800 году, а пока будут надлежаще устроены волостные правления. В этом был свой смысл. Чтобы в Таврический дворец прибыли подходящие разумные люди, надо было дать крестьянским избранникам время поработать в волостных учреждениях. Проблемы с бывшими посессионными и приписными крестьянами решались еще несколько лет. Разумеется, всех пришлось принимать на жалование. Но проблема была в том, что очень многие крестьяне ни за какие деньги не хотели возвращаться на заводы, предпочитая работать у себя на земле. Объяснялось это высокой ценой хлеба на Урале, делавшей крестьянский труд довольно выгодным, несмотря даже на низкие урожаи. Лишь после того, как мы наладили подвоз южного хлеба по Каме и Чусовой, и цены на него очень сильно упали, удалось вернуть крестьян на заводы. Глава 17. Тем временем я продолжал дипломатические переговоры с европейскими державами. Сегодня у меня сразу два визитера. С утра будет швед, а после обеда – испанец. Курт фон Стидинг, шведский посол, давно уже был знаком мне. Его пытливый, настороженный взгляд говорил о большом нервном напряжении, в котором находился посланник юного короля Густава Адольфа. После несчастного сватовства короля к моей сестре отношения со Швецией оставались напряженными. Рад видеть вас, господин посол. Прежде всего, разрешите заметить, что, несмотря на появление между нашими странами еще одного молодого государства, я все еще почитаю наши державы самыми близкими соседями. Давайте же по-соседски обсудим наши дела. Полагаю, первым вопросом будет заключение брака вашей августейшей сестры и моего монарха, полуутвердительно спросил фон Стидинг. Да, подтвердил я, эта история оказалась не заживающей раной на наших отношениях. Неужели король не изменил своего мнения насчет вероисповедания своей супруги? Задавая этот вопрос, я уже знал ответ. Угрюмое выражение на физиономии шведа не оставляло на этот счет никаких сомнений. Увы, ваше величество, наш король тверд в своих убеждениях. Кто бы сомневался? Довольно печально, что ваша страна не желает примкнуть к прогрессивному кругу держав, допускающих равенство и религиозную свободу. Впрочем, я не намерен что-то диктовать вам. Не хотите, как хотите. Пусть ваш король ищет себе счастье в немецких княжествах, там полным-полно кривобоких, но очень сговорчивых невест. Ладно, покончим с этим. У нас есть и иные предметы для обсуждения. Я очень внимательно слушаю. Сразу же оживился шведский посланник. Как вы знаете, положение дел на морях, что служат важнейшими торговыми путями и для вашей, и для нашей державы, крайне неспокойно и неблагоприятно для какой-либо негациации. Война Англии с Францией, на стороне которой теперь выступают и испанцы, влечет настоящее бедствие в лице каперов. В свое время, при блаженной памяти бабки нашей Екатерине, в подобной ситуации наши страны объединялись в Лигу вооруженного нейтралитета. Не пора ли нам вспомнить этот союз и возродить его к славе и выгоде наших держав? Мы были бы счастливы защитить наше судоходство. Однако, Лига времен Екатерины Великой включала в себя еще и Данию, и Пруссию, справедливо заметил швед. Пруссия не в счет, у них по сю пору нет военного флота. Дания, несомненно, важный элемент безопасности на морях, особенно в Балтике. Думаю, вашим державам следовало бы определиться с взаимными претензиями, заключив трактат о нерушимости границ. После этого мы могли бы заключить трехстороннюю конвенцию, установив демилитаризованный статус Балтийского моря. Что вы имеете в виду? Заинтересовался фон Стидинг. Представьте, что в вашей стране нет более нужды оборонять свое побережье и тратить огромные деньги на строительство флота. Датские зунды будут перегорожены мощными оборонительными линиями, которые не пропустят внутрь Балтийского моря военные корабли третьих стран, а мы, балтийские державы, выведем свои морские силы в Северное море. Вы полагаете это возможным? С сомнением спросил посол. Зунды весьма широки. Даже если все три наших флота, датский, шведский и русский, выйдут вместе, они не перегородят небольшой Бельт, ни тем более Каттегат. Нас же, честно, сейчас больше беспокоит положение в Средиземном море, где барбарийские пираты наносят серьезнейший урон и нам, и датчанам, и даже американцам. В Средиземном море ситуацию надо менять. Вы знаете, что мы создаем теперь базу на Мальте. Оттуда удобно будет действовать и против пиратов. Предлагаю вам принять участие в этой борьбе. Это полностью соответствует нашим намерениям, любезно улыбнулся швед. Мы уже готовим военную экспедицию в Средиземное море и будем рады вступить в коалицию с такой мощной державой, как Россия. Хорошо, с этим решено. А что вы полагаете с закрытием проливов и возрождением Лиги? Я передам ваши предложения своему правительству. Прекрасно. И помните, я отношусь к вашей стране со всей возможной сердечной приязнью. Посол раскланялся. Ну что же, как я и ожидал, свадьба Александрин со шведским королем совершенно расстроена. Ну черт с ним. Из того, что я о нем знаю, этот тип просто упертый идиот. Однако, что же мне делать с сестренкою? Испанский посол Хоакин де Анис, очень смуглый седовласый грант с благородными чертами лица, был моим следующим посетителем. Испания никогда не была приоритетным или даже важным партнером России, однако, с некоторых пор все изменилось. Наши державы довольно успешно сотрудничали в Юго-Восточной Азии, вместе уничтожая малайских пиратов. С недавних пор наши торговые и военные корабли в своих дальних плаваниях успешно использовали испанские гавани. Поэтому встреча с испанским послом ни в коем случае не была протокольной, у меня было к нему множество предложений и идей, иногда довольно неожиданных. Положение державы моего визави было непростым. Испания еще 2 года назад, потерпев ряд поражений в Пиренеях, прекратила свою войну против Франции, заключив Сан-Ильдефонийский мирный договор. В прошлом году обе стороны решили объединить свои силы против Великобритании. Испанцы пошли на это, поскольку английский флот нападал на испанские корабли, блокируя связи Испании с американскими колониями. 18 августа 1796 года между Испанией и Францией был заключен договор, согласно которого между двумя странами заключался наступательный и оборонительный военный союз. По требованию одной из подписавших сторон, другая сторона в течение 3 месяцев была обязана оказать помощь флотам из 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и 4 корветов, каждый из которых должен быть полностью оснащен. В дополнение к флоту должны быть выставлены 18 000 пехотинцев, 6 000 кавалерии и артиллерия. Разумеется, сразу же после этого Испания была вовлечена в войну против Англии, и для Иберийского королевства это имело самые скверные последствия. Прежде всего, многочисленный, по количеству линейных кораблей англичане превосходил испанцев в 4 раза. Английский флот начал блокировать испанские колонии. Затем начались удары по испанским владениям. Под угрозой оказались Канарские острова, Минорка и владения в Вест-Индии. А несколько месяцев назад до меня дошли сведения о победе англичан над испанцами у мыса Сент-Винсент. В начале года испанский флот из 27 линейных кораблей направился в Картахену на Средиземном море с намерением отправиться в Кадис для эскорта конвоя из 57 торговых судов, в основном груженных ртутью, необходимой для работ с золотом и серебром. В это время Средиземноморский флот Великобритании под командой адмирала сэра Джона Джервиса вышел из устья реки Таха с 10 линейными кораблями, чтобы попытаться перехватить испанский флот. 6 февраля Джервис встретился у мыса Сан-Висенте с подкреплением из 5 линейных кораблей, прибывших под командованием контр-адмирала Уильяма Паркера. Флоты противников встретились на рассвете. Тут англичане узнали, что эскадра Кордобы насчитывает 27 линейных кораблей, что вдвое больше, чем их собственные силы, 14 линейных кораблей. Но это их нисколько не обескуражило. «Мне наплевать, сколько их там», — сообщил подчиненным адмирал Джервис. «Будь их хоть 50, я все равно пройду сквозь них». Преимущество англичан было в том, что испанский флот был в 2 дивизионах, не готовый к бою, в то время как английский флот уже выстроил линию. Джервис приказал своему флоту пройти между двумя колоннами, ограничив таким образом огонь, который по нему могли вести испанцы, и в то же время создавая себе возможность стрелять с обоих бортов. Испанцы начали соединять свои дивизионы в одну линию, и медленно отступили к Кадису. Несмотря на неопределенный результат сражения, испанский адмирал потерял лишь один корабль. Сам факт, что английский адмирал осмелился атаковать вдвое превосходящего противника и при этом преуспел, красноречиво говорил про боеспособность как англичан, так и испанцев. Тем не менее, Испания все еще оставалась весомой и значимой силой, и нам было, что обсудить. «Счастлив видеть посланника короля Карла», — произнес я с сердечностью, которой отнюдь не испытывал. «Несмотря на то, что наши империи сильнейшим образом отделены друг от друга расстояниями, в душе наши народы очень близки друг к другу. Искренне поздравляю вас с вступлением на престол, ваше величество», — учтиво отвечал испанец. «Всей душою надеюсь, что отношения наших великих держав упрочатся еще сильнее, чем даже во времена великой Екатерины. Позвольте прежде всего выразить вашему королю глубокое сочувствие в связи с той тяжелой неравной борьбой, которую он ведет на суше и на море во имя чести и достоинства своей державы». Продолжал я все в том же куртуазном духе. «Испания всегда готова выступить на стороне справедливости», — также вежливо отвечал Диарис. «Однако я не собирался ограничиваться ничего не значащими трескучими фразами. Разрешите заверить через вас короля Карла IV, что мы в России всецело сочувствуем вашей борьбе. И прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание на такую застарелую рану, как полуостров Гибралтар, что сами англичане называют шип в сердце Испании и исключительно высоко ценят это в свое владение. Полагаю, если враг что-то оценивает как чрезвычайно ценное, надо приложить все усилия, чтобы лишить его предмета своей гордости». Граф Диарис церемонно поклонился. «Не могу не согласиться с вами. Однако укрепления скалы чрезвычайно сильны. Предыдущая осада закончилась для наших войск неудачно. Я, разумеется, знал об этом. Речь шла о так называемой долгой осаде Гибралтара, случившейся 20 лет назад, во время войны за независимость североамериканских колоний. Франция, увидев, что Англия изрядно ослабела, в феврале 1778 года объявила ей войну, к которой присоединилась и Испания. Испанцы тогда сразу же подняли вопрос об отвоевании Гибралтара, что полностью отвечало интересам французов. 20 июня 1779 года, всего через 4 дня после объявления войны, началась осада скалы, которая затянулась на 3 года и 7 месяцев. Она оказалась самой кровавой блокадой в истории Гибралтара и вошла в историю под названием «Великая осада». Не решаясь взять Гибралтар штурмом, союзники начали его блокаду. Она шла почти 4 года с переменным успехом. Испанские канонерки довольно успешно блокировали гавань Гибралтара, но англичанам все же удавалось прорвать ее, проведя в Гибралтар большие конвои с продовольствием и боеприпасами. Поскольку блокада не давала нужных результатов, союзники решились на штурм. К Гибралтару подтянули войска, численностью 33 тысяч человек. Против фортов было сосредоточено 400 орудий и 150 тяжелых мортир. Французы предложили обстреливать бастионы скалы с помощью плавбатарей, построенных особым образом. Массивные дубовые брусья, постоянно поливаемые водой из насосов, закрывали мортиры, расположенные на деревянных площадках. Дабы во время стрельбы конструкция не перевернулась, батареи имели водяной балласт. На небольшом расстоянии от рядов крепкого бруса были натянуты пеньковые сети, которые должны были гасить инерцию бомб, попавших в плавающую крепость. Дополнительную плавучесть конструкции придавали пустые бочки, уложенные по периметру основания. Транспортироваться к позиции батареи должны были шлюпками и канонерскими лодками. Англичане, оценив опасность ситуации, начали бить по плавбатареям калеными ядрами и смогли поджечь одну из них. Английские канонерские лодки, выстроившись фронтом, организовали продольный огонь по плавающим крепостям, и вскоре запылали 9 из 10 французских батарей. В конце концов 7 плавучих крепостей взлетели на воздух, на них погибло около 1500 французских артиллеристов, экипажи еще 2 горящих батарей бросились в воду. После этого канонерские лодки строем фронта подошли к последней исправной батарее и взяли ее на абордаж. Всю эту историю я знал практически из первых рук, от адмирала Нассау Зигина, командовавшего одной из этих батарей и едва не погибшего при ее взрыве. Да, Гибралтар – прекрасная оборонительная позиция. Именно поэтому его непременно надо взять. Скажите, какую цену заплатила бы Испания за такого рода услугу? Диарис, явно не готовый к такому вопросу, заметно смешался, однако, в отличие от него, я уже знал примерный расклад. Во время переговоров после долгой осады Испания, пытаясь получить Гибралтар дипломатическим путем, была согласна в обмен на него отдать Пуэрто-Рико, Тринидад, Гаити, Аран и Омаа. В общем, предмет для разговора имелся. Господин посол, мы готовы предоставить испанскому правительству материальные средства, необходимые для владения скалою, и осуществить планирование всей этой операции. В обмен мы потребуем немногого. Нас интересует территория Калифорнии. Калифорния – это довольно обширное владение. Не думаю, что его величество Карл IV согласится сдать его в обмен всего лишь на пушки и ядра, возразил Диарис, нахмурившись, отчего морщины на его смуглом лице стали заметно глубже. Речь идет, прежде всего, о предоставлении вам средств морской борьбы, это линейные корабли, фрегаты, канонерские лодки и прочее. Все это очень дорогостоящее имущество, некоторые образцы которого совершенно уникальны. Кроме того, мы совсем не настаиваем на передаче территории Калифорнии в нашу безраздельную собственность. Нас устроит аренда на срок 30 лет, с возможностью ее продления. Морщины Диариса сразу разгладились. Полагаю, при таких условиях негациация вполне возможна. Учтиво поклонился он. Также наша империя может оказать вам услуги по транспортировке через океан разного рода грузов. Мы готовы гарантировать доставку в Мексику необходимых объемов ртути и безопасный вывоз оттуда серебра. Любые потери будут нами компенсированы. Вот тут Диарис страшно заинтересовался. В какую цену обошлось бы нам такая перевозка? Всего лишь от цены груза. Это довольно значительные средства. Да, но подумайте о всех выгодах, которые вы получаете. Передав нам подряд на перевозку между Испанией и Новым Светом, вы получаете возможность полностью сосредоточиться на войне с Англией и строить исключительно боевые суда. Доставка ваших грузов будет гарантирована правительством Российской империи. А ведь во время войны с Англией на морских коммуникациях можно ожидать серьезных проблем от английского флота. Скажите, каковы намерения Российской империи в отношении Мальтийского ордена? Вдруг спросил меня Диарис. До нас доходят слухи о намерении вашего правительства подчинить себе этот древний католический институт, что представляется нам неприемлемым. Прежде всего, разрешите заметить, что католическая религия пользуется в нашей стране много большей свободой, чем в вашей, православии или, скажем, иудаизм. Вам, вероятно, известно, что по восшествии на престол я объявил о самой широкой религиозной терпимости, и интересы католиков будут защищены в той же мере, как и права более традиционных для нашей страны религий. Это первое. Второе же обстоятельство, на которое я хотел обратить бы ваше внимание, заключается в том, что Мальтийский орден сильно устарел и подряхлил. Вашему королевству, соседствующему с барбарийскими пиратами, должно быть хорошо известно, что орден не справляется со своими обязанностями. Необходимо что-то менять. Мы создаем теперь базу российского флота рядом с укреплениями ордена, нисколько не мешая ему выполнять свою роль, но при этом видим, что так продолжаться не может. Орден серьезно болен, надобно хирургическое вмешательство. Со всем уважением смею напомнить вашему величеству, церемонно произнес испанец, что сам остров Мальта был предоставлен ордену Испании, и потому, в случае его распада, должен возвратиться нашей короне. Ну, начинается. Тут я не могу с вами согласиться, сударь. Прежде всего, хотелось бы заметить, что, передавая остров госпитальерам, император Карл действовал не как испанский король, а как император Священной Римской империи. Кроме того, 29 мая 1530 г. послы ордена присягнули вице-королю сицилийскому, вассалу Карла V, так что, если кто и может претендовать на этот остров на таких основаниях, так это король неаполитанский.